Граф Сан-Луис поклонился и поспешил исполнить странное приказание королевы. Между тем, как последняя с помощью маркизы закуталась в свой длинный темный капюшон, под ним на Изабелле было тяжелое атласное платье, обшитое кружевами, а на груди королевские ордена. Она закрыла голову и лицо темной вуалью и с удовольствием увидала возвращающегося президента-министра, тоже надевшего черный длинный плащ. Расставлены ли пикеты по разным улицам? Они только что выходят из казарм, Ваше Величество. Начальство поручено капитану де Лас Розасу, и ему известно, что он должен ожидать вас на площади Конституции. Граф поклонился в знак исполненного приказания. «Так следуйте же за нами». Королева отправилась, а за ней Сан-Луис, который не забыл взять с собой кинжал. Они шли не через залы и переднюю адъютантов, а через комнату дуэньи и маленькие коридоры. Караул отдал честь. Изабелла быстро поклонилась и стала спускаться по лестнице, которая, как известно читателю, ведет к скрытому ходу. «Прикажите кучеру ехать на площадь Конституции и остановиться у статуи Филиппа Третьего». Сан-Луис прошептал молитву и пошел за королевой через проход, ведущий из парка мимо караула, а потом через соединяющий портал к дворцовым воротам. Она направилась к последним. В тени, ожидая ее, стоял экипаж. Его только недавно привезли из Парижа, и устроенные на новый манер колеса с резиновыми обручами не производили никакого шума. Изабелла вошла в карету, граф усадил ее. Потом Сан-Луис сел на переднее сиденье, шепотом передав лейб-кучеру приказание королевы. Карета неслышно выехала со двора и никем не была замечена на пустынных улицах. Форейтеры с факелами, блестящие адъютанты и вся пышность двора, которую Изабелла так любила, возвращаясь поздно вечером из театра или с какого-нибудь вечера, были отвергнуты на этот раз. Ее сопровождал один граф Сан-Луис. «Теперь пора, господин министр, сообщить вам таинственную цель и причину нашего ночного путешествия», — начала королева. «То, чего вам и другим не удалось узнать, чего мы несколько лет напрасно домогались услышать от вас, мы можем сообщить вам теперь. Я знаю, где собирается общество летучей петли». «Неужели, Ваше Величество, не боится ночью лично арестовать общество, для которого нет ничего святого и которое ни перед чем не остановится?» — поспешно спросил министр. «Вы, кажется, боитесь, граф. Значит, я ошиблась в выборе кавалера», — язвительно проговорила Изабелла. «Я боюсь не за себя, а за вас, Ваше Величество. Вы слишком добры, граф. Но мы боимся, что в наше отсутствие дадут ускользнуть этому дону Рамиро, этому ловкому и умному предводителю тайного общества. Никто не знает его, потому что он всюду является в маске. Мы посмотрим, что за ней скрывается». «Этот страшный предводитель, всюду имеющий союзников, ни перед чем не останавливающийся, и перед которым, как говорят, отворяются все двери, не испугается, когда Ваше Величество прикажет его арестовать», — доказывал Сан-Луис. «Мы положим предел его власти, передав его палачу», — холодно проговорила Изабелла. «Я в оцепенении, Ваше Величество, и должен сознаться, что если бы заранее знал этот план, то именем народа воспротивился бы ему. Я умоляю вас не подвергать свою жизнь опасности». «Ваше предостережение опоздало, господин министр. Мы уже поворачиваем на площадь Конституции и через несколько минут будем на месте».